А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Может, качнется он, злой на царя. Пускай скажут, мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет. Приберу, есть такие. Пошли их потом ко мне, научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться, слова бы не вымолвили ни с какой пытки. Есть такие. И шо пошлем в Запороге к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на круг вычтут все. Тогда уж и к Петру Дорошенке. К Дорошенке? Подумать надо. Хитрый он, крутится, как уж на огне. Посмотрим, у меня на его надежи нет. Если б надо свою выгоду справить, справит, не задумается. Серко тот надежный. Тимофеич, пошли меня к патриарху, сказал вдруг Стыль, поднимаясь со своего лежака. Я сумею, вот тебе крест сумею. И ж как сумею-то? Ты не спишь, старый? Не, пошлешь. По что загорелось-то? Охота патриарха глянуть. Мне один бегун рассказывал про Никона. Это тебе не... Чего вьем? Поп и поп. А, самый высокий поп. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли, я с ним про веру погутарю. Он, видишь, чего затеял-то? Опасно ведь. Схватить могут. Никона стерегут, а схватят, милости не жди. Закатуют. Охота на дыбе дни кончать. Они вон какие хорошие дни-то. Выйди, глянь-ка, сердце радуется. Ну, кому-то и на дыбе надо кончать. Я пожил и дней повидал всяких. А Никон бы нам, ой, как сгодился бы. Я его склоню. У меня тоже к вере подвох есть. Охота, иди. По пути проведайте про Ларьку с Мишкой. Где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый. Замолчали, долго молчали. Досыпайте, сказал Степан, поднялся и пошел из землянки. Думай, одолели нашего атамана, сказал Иван. «Думай!» – откликнулся Стырь. «Думай, они и есть думай!» «И тебя одолели!» Иван сидел пасмурный, гадал, удастся ему еще заснуть или подниматься тоже, да идти по делам. «Че, тебя-то одолели? Меня-то чего? Меня не так уж! Охота мне, вонятка, патриарха глянуть, прям душа заиграла!» Да зачем он тебе? А дьявол его знает, охота глянуть и все. По спине его охота похлопать. Ну что, мол, владыка? У него, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь много знает, Ваня. Ох, я бы с ним погутарил. Гляди ты, зачесалась. Спи пока, а то у меня голова как кадушка рассохлая. Разваливается. Лишка вчера взял. Ничего, хоть не болтал с дуру. Не, все ж схожу я к патриарху Ивану. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно праведное дело. Прям как по обед схожу. Спи пока, дай маленько чухаюсь. Может, сосну еще. Степан ушел на берег реки, сел. Солнце выкатилось в чистое небо. Первые лучи его ударили в вербы. По острову вспыхнули большие желтые костры. Далеко отсюда дума Степана. Может, в Ферапонтом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве. Думы одолели атамана, правда, и охота додумать их, да вздохнуть бы легко. Еще в Черкасске думай. Вовсе рядом, а тут темень полная. Не знаешь, чего ждать. Сзади к нему неслышно подкрался Фонька и крикнул над духом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум, аж вздрогнул. Ох ты, черноглазик, напужал. Степан показал место рядом. Садись. Чё рано так? Я завсегда так, сказала Фонька, улыбаясь. Не спится? Выспался. Мать чё делает? Поесть варит. Ага. Ты сны умеешь отгадывать? Афонька выкатил на отчима черные свои прекрасные маслины. Сны? Ну, бабка не учила? Нет. А ты сон, что ли, видал? Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать. Поглянулся нам обоим один конь. Отец мне мигает. Прыгай и скачи. Я уж и хотел прыгнуть, да подумал. Ну, уеду, а как же он тут? И проснулся. Даже жалко, что проснулся. Надо бы доглядеть. Не купили? Не купили. Да вишь, я и не знаю, как дальше-то. Вот втемяшился этот сон, хожу и все думаю. Спроси бабку-говоруху. Да бабка-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон непростой, чую. Думаю так, вот скочим мы на коней, умахали. А как же вы тут? Мы? Не поняла Фонька. Кто? Ну, вы, ты вот, матери твоя, бабка. Да много. Степан посмотрел на мальчика, тронул его в рабиное колено. Ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. Тяжелую я тебе загадку загадал, не по росту. Иди, скажи матери, иду, поедим, сядем. А Фонька убежал. Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу. Место встречи осторожный Корней выберет сам, подальше от людских глаз. Корнею за 60, но он еще силен. Но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит, побаливает. Нигде у него не побаливает, хитер и скрытен. Слово не молвит в простоте. Трижды перевернет его в матерой голове, обдумает, скажет. Но никогда и не подумает, что он хитрит и нарочно тянет. Кажется, кто не знает, такая манера. Манеру его Степан видел в бою, куда медлительность девается, вялость, как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность, это Степан давно не взлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал, как другой человек. Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то? Корней на это говорил негромко. От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят. Один дурак круглый, другой добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю. Но так, чтоб умно не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе. Я желаю иметь дело с дураками, с умными редко, по надобности. Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать. Но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла. Встретятся они так. Ну, здоров, крестник, миролюбиво скажет Корней, а сам пока подойдет вяло и скажет, успей цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. Как походил, говорят, с удачей, с удачей. Слава Богу. Чего на остров-то не приехал? Не выдержит и спросит Степан. От кого крадешься-то? Уж и на Дону у себя не хозяин. Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал. Чего бы тоже. Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них. Добрый-то, по душе-то. Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался, за строптивость, за гордость глупую несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов. Часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход. И походный атаман, тогда еще головщик Корней Яковлев, из уважения к Исаулу Тимофею Рази, и что быть с казаками покороче, казаки очень любили Разю, напросился к нему в кумовья. Так породнились Разины с домовитым Корнеем.